Седьмое. Изложение системы Соловьева надо, по-моему, начинать с его метафизики. Не хочу этим отвергать возможности начинать изложение с анализа гносеологических взглядов Соловьева. Но творческим центром в работе мысли была его метафизика и этика, но не гносеология. Это видно из того, между прочим, что в основе его гносеологических построений лежали определенные метафизические идеи, в свете которых впервые становятся до конца ясными гносеологические взгляды Соловьева. Примечание. Так поступает, например, Булгаков в своей статье «Что дает современному сознанию философии Владимира Соловьева». Отчасти и князь Евгений Трубецкой. Конец примечания. Бергсон когда-то высказал взгляд, что в основе всякой подлинной философской системы лежит одна основная интуиция. Была ли такая исходная интуиция у Соловьева? Несмотря на утверждения некоторых биографов и близких друзей, о наличности некой основной и единой интуиции у Соловьева, мы, как и указывали выше, настаиваем на том, что философские построения его росли из многих корней. Примечание. Особенно имеем в виду Лопатина. Смотри его статью о Соловьеве в книге «Философские характеристики и речи». Конец примечания. В частности, в метафизике Соловьева особенно ясно ощущается двойной ряд идей. С одной стороны, над всеми построениями в метафизике у него доминирует учение об абсолюте, как всеединстве, о порождении абсолютом своего другого, и здесь Соловьев вдохновляется покорившими его с юности учениями Спинозы и Шеллинга. С другой стороны, очень рано центральным понятием его системы становится доктрина богочеловечества, то есть чисто христианское учение в своеобразной его редакции. Встреча этих разных концепций впервые получает выражение в чтениях о богочеловечестве, оставаясь уже до конца решающей установкой у Соловьева. Эта коренная двойственность в метафизике Соловьева остается непримиренной. Примечание. С особенной отчетливостью это показал князь Евгений Трубецкой в своем труде о Соловьеве. Конец примечания. Страница 33. Мотивы пантеизма, сильно звучащие в его учении о всеединстве, стоят рядом с философской дедукцией троичного догмата. Обратимся поэтому прежде всего к учению Соловьева об абсолютном. Абсолютное по Соловьеву преподносится нам во всем. Безусловно, сущее есть то, что познается во всяком познании, говорит Соловьев в «Критике отвлеченных начал». Всякое познание держится непознаваемым, всякая действительность сводится к безусловной действительности. Примечание. Сочинение, том 2, страницы 306-308. Конец примечания. В этом чисто платоновском определении пути к абсолютному Соловьев видит в абсолютном последнюю основу всякого бытия. Абсолютное здесь не отделено от космоса, оно усматривается нами сквозь мир, оно есть единое, и в то же время в нем заключено все. Абсолют есть таким образом все единое, и в этой метафизической рамке абсолют и космос соотносительны друг другу, то есть единосущны. Поэтому всюду и везде читаем мы в философских началах. Глубже всякого определенного чувства, представления и воли лежит в нас непосредственное ощущение абсолютной действительности. Примечание. Сочинение, том 1, страница 347. Эти слова буквально повторены в «Критике отвлеченных начал», том 2, страница 308. Конец примечания. В чтениях о богочеловечестве Соловьев пишет: действительность безусловного начала, как существующего в самом себе независимо от нас, действительность Бога, как и вообще независимая действительность какого бы то ни было другого существа, кроме нас самих, не может быть выведена из чистого разума, не может быть доказана чисто логически. Примечание. Сочинение, том 3, страница 32. Конец примечания. Это убеждение в непосредственной данности нам абсолюта было у Соловьева всю жизнь. Отвергая всякие доказательства бытия Божия, Соловьев пишет: существование божественного начала может утверждаться только актом веры. Примечание. Там же страница 35. Конец примечания. А в одном из наиболее поздних трудов, в «Оправдании добра», он пишет: в настоящем религиозном ощущении дана действительность ощущаемого. Действительность божества не есть вывод из религиозного ощущения, а содержание этого ощущения – то самое, что ощущается. Примечание. Сочинение, том 8, страницы 191-193. Конец примечания. Страница 34. Абсолютное непосредственное ощущаемое сквозь мир было, конечно, для Соловьева тождественно с понятием Бога. Вопросы же о том, насколько можно сближать, а тем более отождествлять, абсолютную действительность, находимую в глубине данной нам реальности, с религиозным восприятием божества, Соловьев себе не ставил. А между тем, эта проблема поставлена еще в античной философии, начиная, по-видимому, с средней стои, во всяком случае у Филона, отождествившей абсолютное, находимое нами в мире, равно платоновские идеи, с мыслями Бога, таила в себе источник диалектической путаницы у Соловьева. Нам нужно сейчас углубиться в это, чтобы понять предпосылки его рассуждений. Метафизика Соловьева есть метафизика всеединства, и в ней поэтому, здесь несомненно сказывается влияние Спиноза и Шеллинга, абсолютное не мыслится отдельным от мира. Неудивительно поэтому, что нигде в его системе мы не встречаем ясной идеи творения мира как исконной библейско-христианской идеи о взаимоотношении абсолюта и мира. Наоборот, как невозможно по Соловьеву существование мира без его абсолютной основы, так и обратно невозможно мыслить абсолютное вне мира. Правда, абсолютное первоначало надо мыслить не бытием, а сущим, и даже точнее сверхсущим. Примечание. Сочинение, том 1, страница 333. Сравните том 2, страницу 305. Там же страница 334, том 2, страница 306. Конец примечания. Но хотя и утверждал Соловьев, что действительность абсолютного не может быть выведена из разума, но утвердивший его действительность, Соловьев сейчас же переходит в раскрытие самого содержания абсолютного на путь рациональной дедукции. Это сказывается особенно резко в построении понятия второго абсолютного или становящегося абсолютного. Начиная с философских начал и до конца жизни, Соловьев держался различения в понятии абсолютного двух полюсов. Но если первое абсолютное, абсолютно сущее или сверхсущее, по убеждению Соловьева, нам открывается непосредственно в своей действительности, то действительность второго абсолютного открывается всецело из разума, в результате рациональной дедукции. Примечание. Здесь явно сказывается влияние имманатизма каббалы, как это видно из чистого употребления термина «эн-сов». Смотри сочинение, том 1, страница 375. Особенно ясна диалектика этих понятий в критике отвлеченных начал. Сочинение, том 2, страница 317. Конец примечания. Кстати сказать, тут же Соловьев бросает упрек пантеизму в том, что он всегда смешивает и отождествляет второе абсолютное с первым, но насколько сам Соловьев свободен от этого упрека. Примечание там же, страница 319. Конец примечания. Страница 35. Не входя пока в анализ этих двух понятий об абсолютном, позволительно сразу же сказать, что второе абсолютное, которое есть не что иное, как космос в целом, либо характеризуется тем, что оно становится и тогда, в каком же смысле оно абсолютное? Если же оно подлинно абсолютно, то что значит в нем его становление, и можно ли его действительно отличать от первого абсолютного? Не имеет ли различение двух типов абсолютного у Соловьева мнимый или чисто словесный характер, и тогда далек ли он сам от пантеизма? Второе абсолютное – это в сущности идеальный космос, космос ноэтос Платона, начало или производящая сила бытия, то есть множественность форм или идея. Примечание, сочинение, том 1, страница 350, там же страница 355. Конец примечания. Дальше оказывается, что второе абсолютное само по себе в отдельности от абсолютного первоначала существовать не может. Некоторые характерные дополнения к этому учению находим в критике отвлеченных начал, где второму абсолютному усваивается некая двойственность. В нем есть божественная идея, как форма всеединства, и элемент материальный, ощутительная множественность природного бытия. Примечание, сочинение, том 2, страница 318. Сам Соловьев считает это двойственное существо, то есть все то же второе абсолютное, загадочным и таинственным. Примечание там же, страница 318, конец примечания. Следовало бы сказать, ловя Соловьева на слове, что и для него самого второе абсолютное осталось таинственным и загадочным. Самую идею второго абсолютного он взял у Шеллинга, и она сразу оказалась ему нужной, чтобы утвердить принцип всеединства. Примечание. По существу родоначальником этой мифологемы о другом абсолютном надо считать Фихте, который, изгнав понятие вещей в себе, построил учение о том, как «я» создает «не я», без которого оно не имело бы объекта деятельности. «Не я» не творится, а полагается по внутренней диалектике «я». Конец примечания. Шеллинг подсказал Соловьеву это понятие двух полюсов в абсолютном. Раз утвердившись в этом учении, Соловьев все время бьется вокруг таинственности и загадочности мира как абсолютного. В каком направлении мысль Соловьева использовала идею становящегося абсолютного, это в полной мере уясняется уже в чтениях о богочеловечестве, где это становление абсолютного связывается с христианской идеей Бога воплощения. Страница 36. Но мысль Соловьева, скованная не одними Спинозой и Шеллингом, но и Каббалой и другими мистическими учениями, строит здесь очень запутанную систему идей. С одной стороны, под несомненным влиянием позднего Шеллинга,